Наверх вела винтовая лестница, вьющаяся внутри вырубленного в скале цилиндрического ствола. Точно оценить было трудно, но Геральт прикинул, что если бы это была лестница стандартной башни, он поднялся бы на второй, может быть, третий этаж. Он насчитал 62 ступеньки, когда его, наконец, остановила дверь. Подобно той, что была внизу, она тоже имела выпиленный проход для кота. Как и та внизу, она была закрыта, однако без магии, и уступила легкому нажатию ручки. В помещении, куда он вошел, не было окон, и оно было слабо освещено. Под потолком висело несколько магических шаров, но активен был только один. Ужасно воняло химией и всевозможными гадостями. С первого взгляда было ясно, что это за место. Банки, бутылки и флаконы на полках, реторты, стеклянные сосуды и трубки, стальные инструменты и приспособления. Одним словом, лаборатория, никаких сомнений. На полке прямо у входа стояли в ряд большие стеклянные банки. Ближайшая была заполнена человеческими глазами, плавающими в желтой жидкости, как сливы в компоте. Во второй банке был гомункул, крошечный, не больше двух сложенных вместе кулаков. В третьей банке плавала в жидкости человеческая голова. Черты лица, искаженные из-за порезов, отека и обесцвеченной кожи, распознать было трудно, к тому же они были плохо видны через мутноватые потеки и толстое стекло. Но голова была совершенно лысой. Только один чародей брил голову наголо. Харван Цара, оказывается, так и не добрался до повеса. В остальных банках тоже что-то плавало, какие-то синие и бледные мерзости. Но других голов в них не было. Центр комнаты занимал стол. Стальной профилированный стол со сливным дренажем. На столе лежал ногой труп. Трупик. Тело ребенка. Светловолосой девочки. Тело было вскрыто разрезами U-образной формы. Извлеченные внутренние органы были разложены по обеим сторонам тела, ровно, упорядоченно, аккуратно. Это выглядело так же, как рисунки в анатомическом атласе. Не хватало только обозначений – рисунок 1, рисунок 2 и так далее. Краем глаза он заметил движение. Большой черный кот проскользнул вдоль стены, посмотрел на него, зашипел и убежал сквозь приоткрытую дверь. Геральт последовал за ним. «Господин...» Он остановился и обернулся. В углу стояла клетка, низкая, похожая на загон для кур. Он увидел тонкие пальцы, сжатые на железных прутьях. А потом глаза. «Господин, спасите!» Мальчик, не старше 10 лет, сжавшийся и дрожащий. «Спасите!» «Молчи. Тебе больше ничего не угрожает, только потерпи немного. Я вернусь за тобой». «Господин, не уходите!» «Тихо», — я сказал. Сначала была пахнущая пылью библиотека. Потом вроде бы гостиная. А потом спальня. Большая кровать с черным балдахином на опорах из эбенового дерева. Ведьмак услышал шорох. Повернулся. В дверях стоял Сарель Дигерлунд. Аккуратно причесанный, в мантии, расшитой золотыми звездами. Рядом с Дигерлундом стояло что-то невероятно большое, совершенно серое и вооруженное зариканской саблей. «У меня стоит наготове банка с формалином», — сказал чародей. «Для твоей головы, выродок! Убей его, Бета!» Дигерлунд, упиваясь своим голосом, еще не успел закончить фразу, как серое существо уже напало. Невероятно быстрый серый призрак, ловкая и бесшумная серая крыса, со свистом и блеском сабли. Геральт избежал двух ударов, выполненных классически, крест-накрест. После первого он почувствовал возле уха движение рассеченного клинком воздуха, после второго — легкое касание на рукаве. Третий удар он парировал мечом. Через мгновение они сошлись вплотную. Он увидел лицо серой твари. Большие желтые глаза с вертикальными зрачками, узкие щели вместо носа, заостренные уши. Рта у существа не было вообще. Разошлись. Тварь оказалась стремительной, атаковала сразу, летучим, танцующим шагом, снова крест-накрест. Снова предсказуемо. Она была нечеловечески подвижной, невероятно ловкой, дьявольски быстрой, но глупой. Она понятия не имела, каким быстрым становится ведьмак, выпив эликсиры. Геральт позволил ему еще только один удар, от которого ушел маневром. Потом атаковал сам, искусным и стократно отработанным движением. Он обошел серую тварь быстрым полуоборотом, сделал ложный выпад и рубанул ее в ключицу. Кровь даже не успела брызнуть, когда он повернул меч и вспорол уродца подмышкой. И отскочил, готовый к большему. Но большего не потребовалось. У твари, как оказалось, был рот. Раскрывшийся на сером лице, как рваная рана, широкий, от уха до уха, но не более чем на полдюйма. Но ни слова, ни даже звука тварь не издала. Она упала на колени, потом на бок. С минуту дергалась, шевеля руками и ногами, как собака, которой что-то снится. Потом умерла. Тихо. Дигерлун совершил ошибку. Вместо того, чтобы бежать, он поднял обе руки и начал выкрикивать заклинание бешеным, лающим, наполненным злобой и ненавистью голосом. Вокруг его рук заклубилось пламя, образуя огненный шар. Это немного напоминало изготовление сахарной ваты. Даже воняло похоже. Дигерлунд не успел сотворить полный шар. Он понятия не имел, каким быстрым становился ведьмак, выпив эликсиры. Геральт прыгнул, рубанул мечом по шару и рукам чародея. Грохнуло, как будто разгорелась печь, посыпались искры. Дигерлунд вереща выпустил огненную сферу из кровоточащих рук. Шар погас, наполняя комнату запахом сжженной карамели. Геральт отбросил меч. Ударил Дигерлунда по лицу, широко размахнувшись, открытой ладонью. Чародей крикнул, сжался, отвернулся спиной. Ведьмак ухватил его, взял в захват шею, зажав ее предплечьем. Дигерлунд заорал, начал брыкаться. «Ты не можешь!» — завыл он. «Ты не можешь убить меня! Меня нельзя! Ведь я... я человек!» Геральт сжал предплечье у него на шее. Для начала не слишком крепко. «Это не я!» — выл чародей. «Это Арталан! Арталан приказал мне! Он заставил меня! Берута и Карти знала обо всем! Она, Берута! Это была ее идея, этот медальон! Именно она приказала мне сделать его!» Ведьмак усилил давление. «Спасите! Люди! Спасите!» Геральт усилил давление. «Люди, помоги! Не!» Дигерлунд захрипел. Из его рта обильно текли слюни. Геральт отвернулся. Усилил давление. Дигерлунд потерял сознание. Обвис. Сильнее. Треснула подъязычная кость. Сильнее. Переломилась гортань. Сильнее. Еще сильнее. Затрещали и сместились шейные позвонки. Геральт подержал Дигерлунда еще немного. Затем резко крутанул его голову в бок, для пущей уверенности. Потом отпустил. Чародей рухнул на пол, мягко, как шелковая ткань. Ведьмак вытер обслюнявленный рукав занавеской. Большой черный кот пришел из ниоткуда. Потерся о тело Дигерлунда. Лизнул неподвижную руку. Замяукал, жалобно заплакал. Лег рядом с трупом, прижался к его боку. Посмотрел на ведьмака широко открытыми золотыми глазами. «Я должен был», — сказал ведьмак. «Так было надо. Уж кто-кто, но ты должен понять». Кот зажмурил глаза. В знак того, что понимает.